33 года назад. Так что его тогдашнее вместо работы, скорее всего, никак не связано с его убийством в Алгонкин Бэй. Согласны? Видимо, не связано. Когда он ушел из ЦРУ? В 71-м, судя по его служебному досье. Кардинал буквально кожей ощутил поражение, полный разгром. Иными словами, тупик по всем признакам. Согласен, 30 лет срок немалый. За это время судьба человека может 100 раз перемениться. Почему же тогда Сквайр лгал насчет личности Мазгрейва? Почему разведка так тщательно скрывала, что на самом деле убитый Шекли? Потому что Келвин Сквайр — заносчивый ублюдок с ноутбуком. Потому что его разведслужба — самая бесполезная на свете. Не знаю. Турель дал мне то, что сумел узнать из аннотации. К самому делу у него доступа не было. А в аннотации кратко указывают основные связи, место жительства, последнюю известную дату проявления активности и то, что Турель назвал температурой. У Майзла Шекли температура была обозначена красным. Вот почему они следили за каждым шагом этого типа. Почему досье Шекли пометили красным, Турель не знает. И у него нет каналов, чтобы это выяснить. Но он старается разузнать, что может. Уж поверьте, он будет только рад прищучить одного из этих пижонов, напичканных компьютерами. Значит, вы считаете, что нашего парня убили люди из разведки? Канадская разведка — это органы незнания, убийство не их специальность. Даже если бы они решили с кем-нибудь расправиться, они бы не стали поручать это Сквайру или другому действующему сотруднику. Они бы сделали это как минимум через третьи руки. Нет, я думаю, они проследили за Шекли до Алгонкин-Бэй и, проявив свои обычные таланты, позволили, чтобы его у них под носом убили и скормили медведям. Тогда почему разведка не воспользовалась тем, что мы расследуем его убийство? Зачем было пускать нас по ложному следу? Очень хороший вопрос. Думаю, чем раньше мы его зададим нашему компьютерному умнику, тем лучше. А что за дело они завели на Шекли? Уголовное или нет? Кардинал, вы забыли, чем я зарабатываю себе на хлеб? Я уже созвонился со своими американскими информаторами. Как только они мне что-нибудь сообщат, я дам вам знать. Спасибо. И еще, раз уж вы расширяете свой кругозор в этой столице мирового упадка, мне удалось добыть для вас кое-что ценное. Настоящий адрес Шекли? Угадали. Нью-Йорк-Сити, 6-я Восточная улица, 514. Кардинал записал. Отлично. Я уже говорил с ребятами из полицейского управления Нью-Йорка. Похоже, им вообще наплевать на мои действия. Поосторожнее с этими парнями. Они очень ревниво относятся к своей территории. Ну, я был с ними предельно обходителен. Знаете, кардинал, я с вами не первый год работаю. Не замечал в вас особой обходительности.